Глава 15. Найра Мериса снова появилась у меня ближе к ужину. Принесла две ночных рубашки, несколько вязаных салфеток и три наволочки. Я придирчиво осмотрела работы, проверила швы, рассмотрела стежки. В принципе, для крестьянок, никогда нигде не учившихся швейному делу, все было на довольно высоком уровне. «Как много их пришло?» – поинтересовалась я у Найры Мериса. «Трое, ваша светлость», – последовал ответ. «Принимайте всех», — приказала я. «За зиму успеют сделать все задуманное». Найра Мериса поклонилась и вышла из гостиной. Что ж, расходов, конечно, прибавилось. Но и уют в доме нужен. Здесь слишком давно никто ничем не занимался. У тех же покрывал нитки отовсюду полезли. Надо было привести в порядок и постельное, и одежду. Да мало ли что, швея в хозяйстве всегда пригодится. Вечер я снова провела за книгой. На этот раз читала один из нескольких любовных романов, в основном, чтобы отвлечь голову и старательно убить время. Я, избалованная многочисленными радостями земных мегаполистов, откровенно не видела, чем можно восхищаться здесь и сейчас. Да, дома в 2-3 этажа, что для провинции редкость. Там в городах трехэтажек даже у мэров не бывает. Дорого, да и не по чину. Да, есть относительно широкие тротуары, в отличие от провинциальных городков, где всадники и пешеходы смешивались в одну кучу, когда шли по мощенной камнем улицы. Да, фонарные столбы изящнее, чем в мелком городке в глубинке, а магические шары на них мощнее и ярче. Но и только. В остальном ничего уникального я не заметила. Обычный средневековый город Земли, такой, как изображали их в энциклопедиях и на старинных картинах. Не нравится? Негромко, чтобы не привлекать к нам внимание редких пешеходов, спросил Арчибальд. Он стоял рядом и внимательно следил за выражением моего лица. Ему, видимо, было важно услышать от меня одобрение, если не говорить о восторге. Увы, с этим я точно не могла ему помочь. Нечем тут было восторгаться. Город как город. Обычный город. Я подавила желание пожать плечами. Этот жест мгновенно выдал бы мое низкое происхождение и не особо хорошие манеры. Высокородные аристократы на людях так точно не делают. Не по статусу. Я в свое время часто в таких отдыхала, когда на воды ездила. «Это когда вы играли в азартные игры с мужчинами?» — ядовито уточнил Арчибальд. В его глазах появились и начали разгораться алые искры. «Ревнует», — почему-то с удовлетворением подумал я. «Надо же! И ревнует, и помнит. Я уже забыла, а он помнит». После очередного неудачного романа с одним из довольно состоятельных граждан моей прежней родины, я сбежала в отпуск в небольшой и довольно тихий городок с санаториями, гостиницами, уймой приезжих и подпольными казино. Летом там было оживленно. И потому я туда не совалась. Поздней осенью сезон заканчивался, и городок снова замирал. До начала лета. Вот в это время я там обычно и отдыхала. Не сказать, чтобы я так уж сильно ушла в отрыв в указанный Арчибальдом срок. Все же деньгам счет я прекрасно знала. Но несколько раз и за покерный стол садилась, и в рулетку играла. Было дело, да. Не только играла, но и спала с ними, иронично сообщила я. Мне показалось, что скрежет зубов расслышали все жители столицы. Настолько он был громким и сильным. Пеньки же вместо зубов останутся, так и хотелось сказать мне. Так сказать, добить лежачего, ну и заодно получить моральное удовлетворение. Но я вовремя вспомнила о своих будущих тратах, которые якобы мне оплатят, и благоразумно промолчала. Не стоило доводить Арчибальда до белого коленя здесь и сейчас. У меня еще будет куча времени для этого, но позже, гораздо позже. Поэтому теперь я только мило улыбнулась и затрепетала ресничками, вспомнив об образе провинциальной дурочки, в которой надо было вживаться. Не подействовало. Арчибальд продолжал смотреть на меня, как на самую великую грешницу обоих миров. Похоже, ревность там была нешуточная. Я хмыкнула, закрыла книгу, упала на подушки. Героине попалась стерва. И я начинала жалеть героя. Впрочем, они были похожи по характеру, так что еще неизвестно, кто кого переборет в той паре. На следующее утро приехал Алекс сообщить, что нанятый лекарь уже в деревне осматривает больных. Уверяет, что ничего страшного не произошло, и он сможет поднять их на ноги. Спокойный, воспитанный, знающий свое дело, по словам Алекса. В общем, такой тип, которому можно доверять. «Он выбрал дом в деревне, поближе к поместью, ваша светлость», – рассказывал Алек. «Сказал, так быстрее будет добираться сюда, если вдруг кто-то из вашей прислуги сляжет. Или слягу я, что вероятней, так как я не привыкла жить в подобных условиях», – проворчала я про себя, стараясь не ерзать в кресле. «Вообще было удивительно, как за то время, что я провела здесь, ко мне не прилипла даже простуда. Дома, на земле, я болела довольно часто. Здесь же пока обходилось, даже без заложенного носа. Не иначе мироздание берегло мое здоровье. Другого объяснения у меня не было. В том доме есть удобства? В нем можно жить зимой?» – уточнила я, возвращаясь к разговору. За окном лил холодный проливной дождь. То и дело погромыхивал гром и сверкала молния. По такой погоде болеть – милое дело. Так что в глубине души я была рада появлению у меня на службе лекаря. Будет кому меня на ноги ставить. «Конечно, ваша светлость», – уверил меня Алик. Он в окно не смотрел. И, судя по поведению, дождя не боялся. Железное здоровье было у человека, впору завидовать. Это единственный пустовавший дом там. Хозяин, древний старик, ушел за грань пару недель назад. Наследников у него не имелось. И я приказал до весны туда не селиться. «Как знал, что понадобится?» Я кивнула. «Пока что все шло как надо». «Чем будет питаться лекарь?» – вспомнила я о самом важном вопросе. «На первых порах я ему подсоблю. Подкину продуктов», – ответил Алек. «А там крестьяне будут за помощь платить. Кто чем? От голода не помрет ваша светлость». «Угу, хотелось бы верить. Он хоть многое умеет? Или как те бабки кровь заговаривают заговорами?» «Говорит, столица работал ваша светлость. Да пришлось ее покинуть. Почему? Не рассказывает». Столица работал. Это сильно. Ладно, посмотрим, что собой представляет этот лекарь, на что он способен. Может, и знающий человек попался. Да и другого все равно не имелось. Алик ушел довольно быстро, получив необходимые указания. Я с тоской посмотрела за окно. Гроза прекратилась, температура упала. И теперь там шел частый снег с дождем. Погодные аномалии этого края начинали меня пугать. Со дня на день ожидались, по уверениям того же Алика, первые сильные морозы. И дом надо было хорошенько протопить, чтобы не околеть тут. Послушная моему приказу повариха скупала дичь, валежник и любые дрова, которые привозили на кухню крестьяне. Я добавила денег, приказав не скупиться. И надеялась все же перезимовать без особых проблем. Неприятности могли появиться ближе к началу весны, в самом голодном времени года, когда все припасы за зиму подъедены и не знаешь, где бы отыскать что-нибудь съедобное. Дрова с валежником тоже должны были закончиться к тому сроку. Но до него еще нужно было дожить. А пока что я усиленно готовилась к снежно-ледяной осаде, обещанной Аликом. Как наметет сугробы, ни одному лекарю не пробраться. И хочешь, не хочешь, а выживай с помощью горячих чаев с малиной. В дверь постучали, робко так, не смело. Точно служанка. «Войдите!» — крикнула я. Дверь открылась. Как я и ожидала, на пороге появилась служанка, высокая плотная шатенка, лет 17-18, одетая в форму темно-серого цвета. Движения скованные, голосок тихий. Видимо, совсем недавно из деревни в поместье переехала. Еще не освоилась здесь. На меня, свою хозяйку, лишний раз глаза боится поднять. «Госпожа!» — поклонилась она. Найра Мериса спрашивает, травку к чаю целебную от болезни покупать надо? Тут бабка-травница пришла. Говорит, по всем правилам набирала. Повариха сказала, что как приправа та травка точно подойдет. «Надо», — кивнула я. «Все надо. Пусть Найра Мериса скупит все принесенное. Не хватит денег, я дам. И пусть скажет бабке, что мы купим все, что она принесет на продажу, включая амулеты от простуды и болезней. Мало ли, как там дела с лекарем сложатся. Может, и не получится ему до нас к больному по снегу добраться. А амулетами разжиться надо. Те, что в поместье, практически разрядились. Сами амулеты жизни больных, конечно, не спасали. но общее состояние поддерживали на достаточно высоком уровне, по уверениям той же Найры Мериса. Служанка еще раз поклонилась и бросилась выполнять мои распоряжения. Я только вздохнула. Как, оказывается, много всего нужно для нормальной жизни в поместье. Вот кто бы мне об этом всем рассказал на земле? Кто объяснил бы заранее, как правильно себя вести на моем месте? Никто. Правильно. Теперь приходилось срочно учиться уже здесь, в том числе и набивая собственные шишки. Травки для лечения, несомненно, пригодятся. Интересно, а те же листья малины, или что там засушивают, и в чай кладут, у той бабки имеются? Или самой мало? Жаль, очень жаль, что я прибыла сюда так поздно, считая перед самой зимой. Вот хоть на пару-тройку месяцев пораньше, намного больше всего успела бы. Примечание. Книга «Дворянка из поместья Ред Маунтин», автор Надежда Соколова.